Краткий словарь часто употребляемых экономических терминов. Автаркия. Государственная политика добровольной или вынужденной изоляции страны от мирового рынка, хозяйственное обособление государства. Активы. Все ценное, что человеку, компании, фирме или государству принадлежит на правах собственности. Акциз. Налог, взимаемый с покупателя при приобретении некоторых видов товаров и устанавливаемый обычно в процентах к цене этого товара. Акции. Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами без установленного срока обращения. Акция удостоверяет внесение ее владельцам доли в акционерный капитал, уставный фонд общества. Акционер – владелец акций. Акционерный капитал – коллективный капитал, возникающий в результате добровольного объединения индивидуальных капиталов с целью выпуска ценных бумаг, акций и облигаций. Амортизация – перенесение стоимости постепенно снашивающихся основных фондов на стоимость производимой продукции. Ассигнации – бумажные деньги. Аутсорсинг – оказание услуг, выполнение работ сторонней организации исполнителем. Баланс – система взаимосвязанных показателей, характеризующие какое-либо явление или процесс на основе сопоставления его отдельных сторон доходов и расходов. Банк – кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующие денежные средства физических и юридических лиц, предоставляющие указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, а также осуществляющие открытие и ведение банковских счетов и другие операции. Банкноты – бумажные деньги, выпускаемые в обращение и гарантируемые центральными эмиссионными банками. Банкротство – неспособность должника платить по своим обязательствам в связи с отсутствием у него денежных средств. Банкротство компаний, фирм возникает чаще всего в связи с тем, что в течение длительного времени их расходы превышают доходы при отсутствии источника покрытия убытков. Банкротство государственное – полный или частичный отказ государства от платежей по внешним и внутренним долгам, государственный дефолт. Бартер – прямой обмен одних товаров или услуг на другие, без использования денег. Бегство капитала – вывод активов из страны из-за опасений долгового дефолта или из-за стремительной девальвации. Биржа – регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. Играя роль посредника в торговых операциях, она способствует установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов. Биржевой курс – стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже. Благо – средства, удовлетворяющие как производственные, так и индивидуальные потребности. Брокер – посредник на рынке ценных бумаг, фондовой бирже или на товарной бирже, выполняющий функции по купле-продаже ценных бумаг, биржевого товара от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет клиента. Бычий рынок – рынок, характеризующийся повышением цен котировок. Быки – это участники рынка, играющие на повышение цены. Бюджет – сводный план сбора доходов и использования полученных средств на покрытие расходов федеральных или местных органов государственной власти на определенный период времени. Валовая продукция – обобщающий показатель объема произведенной продукции без вычета затрат в денежном выражении. ВВП – валовой внутренний продукт. Макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Валютная интервенция – вмешательство центральных банков в валютные операции с целью повышения или понижения курса валюты своей страны или иностранной валюты. Валютное регулирование – деятельность государства, направленная на регламентирование международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными ценностями. Вексель – долговой документ, заключающий в себе безусловное обязательство об уплате векселедержателю определенной суммы в установленный срок. Выручка – доход, который компания, фирма получает в результате предпринимательской деятельности. Галопирующая инфляция – инфляция, развивающаяся стремительными темпами, нарастающая скачкообразными темпами. Гиперинфляция – вид инфляции, характеризующийся исключительно быстрым ростом уровня цен и денежной массы в обращении, ведущий впоследствии к нарушению платежного оборота и к экономическому кризису в стране. Принято считать, что она наступает при росте цен более чем 50% в месяц. Голубые фишки – наиболее известные и престижные акции. Государственное казначейство – государственная организация, которая организует выплату денежных средств, расходуемых государственными ведомствами, и принимает денежные средства, которые поступают в доход государства. Государственные ценные бумаги. Обязательство государства вернуть одолженную сумму плюс процент за использование этих денег. Государственный долг. Сумма ссуд, взятых государственными органами и еще не возвращенных кредиторам. Девальвация – ситуация, при которой правительство снижает курс национальной валюты по отношению к твердым валютам в системах с фиксированным курсом. Демпинг – продажа товара по цене ниже издержек производства или существенно ниже той, что сложилось на данном рынке. Денежная база – высоколиквидная часть денежной массы. Она включает наличные и банковские операционные депозиты в Центральном банке. В нее не входят деньги, находящиеся на сберегательных счетах. Денежная масса – полное количество денег в обращении в стране. Деноминация – укрупнение денежной единицы страны без ее переименования в целях упорядочения денежного обращения и придания большей полноценности национальной валюте. Депозиты – все виды денежных средств, переданные их владельцами на временное хранение в банк с предоставлением ему права использовать эти деньги для кредитования. Дефляция – снижение среднего уровня цен в экономике вследствие уменьшения совокупного спроса, снижение стоимости товаров за счет роста производительности труда либо сокращение количества денег в обращении. Это процесс, противоположный инфляции. Дефолт – невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как компаниями, фирмами и частными лицами, так и государствами, не способными обслуживать все или часть своих обязательств. Дивиденд – часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта. Она распределяется между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, обыкновенных, привилегированных и других долей, находящихся в их владении. Дистрибьютор – лицо, которому предоставляется исключительное или преимущественное право на покупку и перепродажу определенных товаров или услуг в пределах оговоренной территории или рынка. Добавленная стоимость – разница между стоимостью проданного организацией продукта, оказанных услуг и материалов, затраченных на производство, которое позволяет предпринимателю повышать качество продукции, чтобы потом продавать ее по более высокой цене. Естественная монополия – отрасль, в которой производство товара или оказание услуг сосредоточивается в одной фирме в силу объективных, природных или технических причин, и это выгодно обществу. Закон предложения. Повышение цен обычно ведет к росту величины предложения, а снижение цен – к ее уменьшению. Закон спроса. Повышение цен обычно ведет к уменьшению величины спроса, а снижение цен – к ее увеличению. Залог. Способ обеспечения обязательств, при котором кредитор приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества. Заработная плата – денежная сумма, выплачиваемая работнику за трудовые услуги, оказанные им в течение определенного периода – час, смена, месяц или необходимые для выполнения определенного объема работы, например, изготовление одной детали. Земельная рента – плата за использование земли и других природных ресурсов, предложение которых строго ограничено. Золотой стандарт – денежная система, в которой деньги можно обменять на некоторое количество золота, а правительство гарантирует фиксированную ставку обмена. Импорт – покупка жителями одной страны товаров, изготовленных в других государствах. Инвестирование – долгосрочное вложение средств в какое-либо дело, предприятие для получения дохода. Индекс Доу Джонса – средний показатель курсов акций группы из 30 крупнейших компаний США. Название получил от публикующей его фирмы Dow Jones and Company. Представляет собой среднеарифметическую величину ежедневных котировок на момент закрытия биржи. Индекс NASDAQ – американский индекс высокотехнологичных компаний, рассчитываемый на основании котировок акций всех компаний, торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ. Индекс Nikkei – ведущий фондовый индекс Японии, отражающий котировки акций 225 крупнейших компаний. Инфляция – обесценение денежной единицы, то есть систематический рост цен в экономике, независимо от того, какими причинами обусловлен этот процесс. Интенсивный рост – расширенное воспроизводство качественно новый тип экономического развития, увеличение объемов выпуска продукции за счет применения новых технологий, более прогрессивной техники, повышение квалификации кадров. Ипотека – долгосрочное денежное ссуда, выдаваемое банком под залог недвижимости. Казначейство – правительственный финансовый орган, отвечающий за сбор, хранение и выпуск финансовых ресурсов за исполнение государственного бюджета. Казначейские билеты, государственные ценные бумаги, боны, векселя, ноты, облигации, выпускаемые казначейством, а также обязательства казначейства, вступающие в обращение в виде неразменных бумажных денег, которые не подлежали обмену на драгоценные металлы. Клиринг. Зачет взаимных требований и обязательств в торговых расчетах. Деятельность по определению взаимных обязательств. Сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним. Их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Конкуренция. Экономическое соперничество за право получения большей доли определенного вида ограниченных ресурсов. Концерн. Форма объединения предприятий различных отраслей промышленности, торговли, транспорта, сферы услуг и финансовых учреждений, находящихся под единым финансовым контролем. Корпорация. Компания, фирма, имеющая форму юридического лица и принадлежащая группе акционеров, причем имущество и собственность этой фирмы отделены от имущества и ответственности ее совладельцев. Ответственность каждого акционера ограничена его вкладом. Кредит. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процента. Кредитный договор. Соглашение между банком и тем, кто одалживает у него деньги, заемщиком, определяющие обязанности и права каждой из сторон и прежде всего срок предоставления кредита, плату за пользование им и гарантии возврата денег банку. Кредитоспособность – наличие у заемщика готовности и возможности вовремя выполнить свои обязательства по кредитному договору, то есть вернуть основную сумму займа и выплатить проценты по нему. Курс акций – рыночная цена акций, складывающаяся при их свободной перепродаже на рынке ценных бумаг. Либерализация экономики – расширение свободы экономической деятельности, полное или частичное снятие политических, юридических и административных ограничений частной инициативы. Лизинг – предоставление в аренду на длительный срок основных фондов, например, оборудования. Ликвидность – степень легкости, с которой какие-либо активы могут быть превращены владельцем в деньги. Макроэкономическое равновесие – ситуация в экономике страны, когда объемы производства и цены таковы, что нет существенной опасности ни возникновения больших запасов непродаваемой продукции, ни резкого ускорения темпов инфляции из-за дефицита товаров и услуг. Маркетинг – общее название методов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг – это деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В широком смысле предназначение маркетинга – состоит в определении и нахождении способов удовлетворения человеческих и общественных потребностей. Медвежий рынок – рынок, на котором цены, котировки понижаются. Медведи – это участники рынка, играющие на понижение цены. Микроэкономика – экономика компаний, фирм, домохозяйств или отдельного человека. Это раздел экономической науки, изучающий деятельность отдельных экономических агентов и их поведение на отраслевых рынках. Монетарная политика – управление государством предложением денег и их стоимостью с целью сохранения макроэкономического равновесия. Монополия – исключительное право, принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству на осуществление какой-либо хозяйственной деятельности. Это модель рынка, в которой число продавцов становится столь малым, что каждый продавец в состоянии оказать влияние на общий объем предложения и на цену продаваемого товара или услуги. Монопсония – ситуация, при которой на рынке есть только один покупатель, который в силу своего исключительного положения может диктовать всем продавцам условия приобретения этих товаров и прежде всего их цену. Наличные денежные средства. Бумажные деньги и разменная монета, способные в любой момент времени служить платежным и покупательным средством. Налог. Обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый юридическими и физическими лицами, налогоплательщиками, в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. Натуральное хозяйство – вид хозяйства, в котором все продукты производятся лишь для удовлетворения собственных потребностей и не предназначены для продажи. Национальный доход – сумма всех доходов, полученных гражданами страны в форме заработной платы, прибыли, процента и ренты за использование природных ресурсов. Неполная занятость – ситуация, при которой работник формально числится занятым, но заработной платы не получает, так как находится в вынужденном отпуске или получает лишь часть своей нормальной оплаты, так как трудится неполный рабочий день. Номинал – нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, бумажных деньгах, банкнотах, монетах. Номинальная процентная ставка – текущая рыночная процентная ставка. Номинальный валютный курс – относительная цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте. Номинальный доход – сумма денег, полученная гражданином или семьей в целом за определенный период. Облигация – ценная бумага, удостоверяющая, что ее владелец одолжил некоторую сумму компании, фирме или государству, выпустившим облигацию, и имеет право получить спустя определенное время свои деньги назад вместе с премией, величина которой также фиксируется при продаже облигации. Оборотные средства. Совокупность денежных средств, вложенных в оборотные фонды и фонды обращения. В производстве это производственные запасы и незавершенное производство, а в процессе обращения – готовые изделия и денежные средства. По источникам формирования они делятся на собственные и заемные. Олигарх – субъект, физическое или юридическое лицо, олицетворяющий взаимодействие материального богатства, собственности и государственной власти. Он может устанавливать собственные правила игры с правительством и таким образом еще более увеличивать свои активы. Олигополия – модель рынка, представляющая собой небольшое число фирм-производителей, выпускающих стандартизированные или дифференцированные товары и обладающих неполной рыночной властью над ценами. При этом вход в отрасль новых производителей ограничен высокими барьерами. Открытое акционерное общество. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Офшор. Центры, в которых кредитные и иные учреждения – национальные и иностранные, осуществляют операции с нерезидентами, иностранными физическими и юридическими лицами в иностранной для данной страны валюте. При этом для зарегистрированных в этих центрах компаний, фирм, создается особо льготный налоговый режим вплоть до полного освобождения от налогообложения. Плавающий валютный курс. Курс отечественной валюты, устанавливаемый в ходе свободной купли-продажи иностранной валюты. Платежный баланс. Финансовые транзакции страны с остальным миром, движение денежных платежей из страны в страну. Пошлина. Плата, взимаемая государством с граждан и хозяйственных организаций за оказание им определенного вида услуг. Предприниматель. Человек, который на свои и заемные средства и под свой собственный риск создает компанию, фирму, чтобы создавать благо, продажа которых принесет ему прибыль. Прибавочная стоимость. Стоимость, созданная трудом наемных работников, сверх стоимости товара. Прибыль. Превышение выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их изготовление и продажу. Приватизация. Превращение отношений государственной собственности в отношения частной или смешанной собственности. Прожиточный минимум. Сумма денег, необходимая для приобретения человеком объема продуктов питания, не ниже физиологических норм, а также удовлетворение на минимально необходимом уровне его потребностей в одежде, обуви, жилье, транспортных услугах, предметах санитарии и гигиены. Производительность труда. Количество продукции, выпущенное работником за единицу времени. Протекционизм. Государственная экономическая политика, сутью которой является защита отечественных производителей товаров от конкуренции со стороны фирм других стран с помощью установления различного рода ограничений на импорт. Профицит бюджета. Ситуация, при которой налоговые доходы выше расходов. Процентная ставка. Норматив платы за пользование судой кредитом. Реальная заработная плата. Номинальная заработная плата с учетом инфляции. Она показывает покупательную способность зарплат. Реальный доход. Объем товаров и услуг, которые гражданин или семья может приобрести в определенный период на свои доходы. Рента – доход, регулярно получаемый с капитала, земли или имущества, не связанный с предпринимательской деятельностью. Рецессия – относительно умеренный некритический спад производства или замедление темпов экономического роста, уменьшение волового внутреннего продукта в течение продолжительного времени. Реэкспорт – вывоз товара из страны-производителя не для собственного потребления, а для продажи в третьи страны. Розничная торговля – продажа потребительских товаров непосредственно покупателям и в небольшом числе экземпляров, либо в малом объеме. Рынок – отношение между покупателями, предъявителями спроса и продавцами, поставщиками по поводу обмена всей массы произведенных товаров и услуг. Санкции. Меры принудительного воздействия, применяемые к нарушителям установленного порядка осуществления хозяйственно-финансовой деятельности и влекущие для них определенные неблагоприятные последствия. Сбережения. Часть доходов после оплаты всех расходов, связанных с текущим потреблением. Совокупное предложение. Вся масса товаров и услуг, которую предприятия и организации готовы произвести и предложить на рынок при имеющихся у них производственных возможностях, сложившемся уровне издержек и существующих ценах. Совокупный спрос – сумма денег, которую домохозяйства, компании, фирмы, организации и государства готовы израсходовать в течение года на приобретение товаров и услуг. Спекулятивный спрос – спрос, возникающий в обществе с высокими инфляционными ожиданиями, когда опасность повышения цен в будущем стимулирует дополнительное потребление, покупку товаров в настоящем. Спекуляция – деятельность, выражающаяся в покупке с целью перепродажи по более высокой цене. Специализация – сосредоточение определенного вида деятельности в руках того человека или хозяйственной организации, которые справляются с ней лучше других. Суда – вещь, имущество, передаваемое в безвозмездное пользование. В отечественной юридической литературе термин «суда» широко употребляется как синоним займа, кредита. Ставка налога – величина платы, которую налогоплательщик должен внести в доход государства в расчете на единицу налогообложения. Стагнация – состояние экономики, характеризующееся застоем производства и торговли на протяжении длительного периода времени. Стагфляция – ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики, стагнация и рост безработицы сочетаются с ростом цен, инфляцией. Субвенция – форма финансовой помощи, пособие отдельным отраслям хозяйства, регионам, предприятиям или их владельцам. Это денежная сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на определенный срок и на конкретные цели. Субвенция, в отличие от дотации, должна быть использована строго по целевому назначению и в установленный срок. В противном случае она подлежит возврату предоставившему ее органу. Субсидия. Один из методов бюджетного регулирования – денежная сумма, выделяемая на финансирование определенных мероприятий и предполагающая долевое участие нижестоящих бюджетов в этом финансировании. Таможенная пошлина – налог на импортные и экспортные товары, то есть товары, пропускаемые через границу. Товар – материальный предмет, производимый для обмена. Торговля – добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме купли-продажи товаров и услуг за деньги. Трансферт бюджетный. Перечисление денег из общего государственного бюджета в бюджеты низшего уровня для их пополнения. Убыток. Выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному лицу противоправными действиями другого. Услуга. Нематериальное благо, имеющее форму полезной деятельности, которую люди готовы осуществлять в обмен на другие услуги или товары. Уставный капитал – сумма средств, составляющих имущество предприятия при его создании. Факторы производства – экономические ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Федеральная резервная система США – объединение 12 федеральных резервных банков, выполняющих в совокупности функции Центрального банка США, а также коммерческие банки, являющиеся членами ФРС. Она была учреждена в 1913 году и осуществляет эмиссию банкнот, кассовое обслуживание федерального бюджета, куплю-продажу правительственных ценных бумаг, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, операции на мировых валютных рынках. Фиатные деньги – валюта, которая установлена правительственным законом в качестве законного средства обмена. Обычно бумажные деньги – не подкреплены физическими товарами. Финансовая олигархия – объединение небольшой группы крупнейших монополистов, представителей финансового, банковского и промышленного капитала. Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной денежной системы, проявляющееся в резком несоответствии доходов бюджета их расходам, нестабильности и падений валютного курса национальной денежной единицы, взаимных неплатежах экономических субъектов, несоответствии денежной массы в обращении требованиям закона денежного обращения, инфляции. Финансовый рынок – рынок, на котором продаются финансовые ресурсы, необходимые для организации деятельности компаний, фирм. Фискальная политика – регулирование налогов и государственных расходов таким образом, чтобы это помогло сохранению макроэкономического равновесия. Фондовая биржа – организационно оформленный и регулярно функционирующий рынок ценных бумаг. Фондоемкость – обратная величина фонда отдачи, показатель, раскрывающий количество производственных основных фондов предприятия, приходящиеся на единицу годового объема произведенной продукции в денежном выражении. Фондоотдача – показатель эффективности использования основных производственных фондов предприятия, отрасли. В экономике уровень фондоотдачи характеризует объем совокупного общественного продукта или национального дохода, приходящийся на 1 рубль основных фондов. Фьючерс – срочный контракт о поставке к определенной в будущем дате некоторого количества товара по заранее оговоренной цене. Для бизнесменов это способ обезопасить себя от резких колебаний цены. Таким образом, фьючерсные цены выступают в качестве прогноза будущих текущих цен. Цена – денежное выражение обязательства произвести платеж за проданную, поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Центральный банк – национальный банк, отвечающий за проведение денежной политики и денежную массу, например, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии и так далее. Частная собственность, признаваемое обществом право отдельных граждан и их объединений владеть, пользоваться и распоряжаться определенным объемом, частью любых видов экономических ресурсов. Чек. Распоряжение владельца счета банку выдать другому лицу или перевести на счет другого лица определенную сумму денег. Чековая книжка. Сброшурованный блок чековых формуляров, который выдается вкладчику при открытии счета. Клиент может не только получать наличные деньги с текущего счета с помощью чеков, но и непосредственно расплачиваться ими с другими физическими и юридическими лицами. Человеческий капитал – знания и умения людей, накопленные ими благодаря предыдущему обучению и опыту, которые могут приносить дополнительный доход. Чистая прибыль – часть прибыли, остающаяся в распоряжении хозяйственной организации после уплаты налогов и других обязательных платежей. Экономика – наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной деятельности. Экономикс – наука об использовании людьми редких или ограниченных производственных ресурсов – земля, труд, капитал, предпринимательские способности, информация, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей общества. Экономически активное население. Общая численность граждан страны в трудоспособном возрасте, которые имеют или могут иметь работу. Экономические издержки. Общие издержки компании, фирмы на производство товаров или услуг, включающие как прямые денежные издержки по организации производства и сбыта товаров, так и альтернативные издержки, то есть упущенную выгоду от использования ресурсов на иные варианты деятельности. Экономический цикл. Повторяющиеся в экономике спады и подъемы в развитии производства и уровни деловой активности. Экспорт – продажа иностранному контрагенту товаров, произведенных отраслями отечественной экономики, с вывозом их за границу. Экспортная квота – установленный государством объем производства и поставок на экспорт определенных товаров. Экстенсивный рост – рост, происходящий благодаря простому наращиванию применяемых факторов, разработка новых месторождений, полезных ископаемых, миграция рабочей силы и так далее. Эластичность – реакция потребителей или производителей, показывающая зависимость относительного изменения величины спроса или предложения от перемены различных факторов цены, дохода и другого. Эмбарго – полный запрет торговых отношений с каким-либо государством или запрещение ввоза-вывоза определенных товаров в конкретную страну. Эмиссия денег – выпуск в обращение денежных знаков. Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее эмиссию. Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема произведенных экономических благ, результатов и количества ресурсов затрат.